Общаться с ним было легко и свободно, словно мы были знакомы уже несколько лет. Хотя, конечно, это могла быть очередная моя иллюзия. Ведь, как известно, лишь время может расставить все по своим местам. Но рефлексировать в этот момент мне не очень хотелось. Хотелось наслаждаться приятным разговором, теплым ласковым вечером и блеском воды под лучами заходящего солнца. «Я удивлен. Не думал, что этот город имеет такую историю», — признался Карл. «У вас довольно красиво. Не все, конечно, чисто», — не смог не заметить он, ибо, как я поняла, привык говорить правду, а по сравнению с улицами немецких городов наши действительно проигрывали. «Но архитектура достойна внимания. Кремль понравился. В его стенах чувствуется старая эпоха. Это ценно». «Я рада, что тебе понравилась наша небольшая экскурсия», — довольно улыбнулась я. «Для полноты картины тебе обязательно нужно посмотреть на нашу природу. У нас очень живописные места. Даже горы есть. Небольшие, но в горах есть красивейшие озера. Там вид потрясающий». «Был бы не прочь», — задумчиво согласился Карл. «Тогда как насчет выходных?» — решила я действовать по принципу «куй железо, пока горячо». «К сожалению, выходные у меня заняты. Я...» Он отпил кофе, словно беря паузу, чтобы оформить мысли в слова. «Занимаюсь с детьми». «Как частный репетитор?» — удивилась я. «Да, что-то вроде этого», — тронула улыбкой его губы. Улыбался Карл не широко, как многие, а уголками губ. Да и вообще казался человеком не слишком эмоциональным, сдержанным и каким-то благородным, что ли. «Тогда, если у тебя заняты выходные, можно попробовать съездить и на следующей неделе», — не отставала я. «Вот так просто сидеть рядом с Карлом мне было в одно удовольствие. Почему бы и не повторить это? Вдруг у нас получится что-то большее, чем дружеские взаимоотношения?» Я с трудом отогнала эту мысль прочь. «На неделе?» — задумался Карл. Я уже было думала, что он откажется, однако немец сказал вдруг: «Я буду свободен в следующую пятницу». «Отлично», — обрадовалась я. «Я отведу литературу у юристов, и мы сможем съездить с моими друзьями в горы или на озера. Покажем тебе много всего интересного». «Договорились», — кивнул Карл. «Дай мне свой номер телефона». «С радостью», — искренне отвечала я. «Я позвоню тебе в следующий четверг вечером, если все будет в силе». И тут я совершенно случайно заметила того, кого не должна была замечать. Неподалеку от фонтана, где мы сидели, под высокими деревьями, окружающими площадь, разыгрывалась небольшая трагедия. К молодому человеку в кепке, джинсовых бриджах и футболке, сидевшему к нам спиной и увлеченно переписывающемуся через планшет, подошли трое весьма крепких и развязных парней лет 20. Я не слышала, что они говорили, но один из парней вырвал планшет, второй грубо схватил парня за плечо, а третий обидно захохотал. Тот вскочил. Попытался выхватить планшет и получил грубый толчок в грудь. Я нахмурилась. Трое на одного, как-то нечестно, что ли. А потом я пригляделась и с удивлением поняла, что хозяин планшета, вернее, бывший хозяин, Зарецкий собственной неповторимой персоной. Из-за кепки и солнцезащитных очков я не сразу узнала его, но это определенно был именно он. И, кажется, милейший Ярослав нарвался на большие неприятности. Казалось, вот-вот и трое крепких парней повалят его на землю и начнут пинать. «Карл, подожди меня, пожалуйста», — вскочила я на ноги. «Я сейчас вернусь». «Куда ты?» — удивленно посмотрел на меня немец. В отличие от меня, он безобразные картины не замечал. «По делам, прости», — ответила я и быстрым шагом направилась к месту трагедии. «И зачем я только помчалась помогать такому благодарному ученичку, как Ярослав? Я и сама не поняла. Перед тем, как открыть рот, в голове мелькнуло, что надо было таки пройти мимо. Пусть бы еноту показали, где раки зимовку проводят». «Чего надо?» — неожиданно обернулся один из крепышей, пока двое его друзей, используя матерные выражения, выясняли что-то у Зарецкого. «Боже, он им денег, может, должен?» «Вломите ему посильнее!» — вырвалось у меня. «Чего?» — удивленно повернулись ко мне и другие парни. Ярослав тоже уставился на меня, но не как на спасительницу, а как-то совсем иначе. Зло, с недоверием и почти затравленно. «Опять ты?» — прочитала я по его глазам. И мне стало не по себе. Я откашлялась, поняв, что сболтнула лишнего. «Вломите ему посильнее, и я вызову полицию!» С другой интонацией и ударением произнесла я, доставая телефон. «Отойдите от него и планшет верните!» «А ты еще кто такая?» — плотоядно спросил один из парней. С виду все трое выглядели вполне адекватно, не как пацанчики с района. В глазах светился интеллект. А еще я вдруг поняла, что совершенно не чувствую их агрессии. В их лицах, глазах, жестах было что-то другое. Интерес, любопытство, даже веселье. Но никак не злость и желание сделать больно. «Что тут происходит?» — сделала я шаг назад. Трое незнакомых парней, кроме Зарецкого, естественно, шагнули ко мне, почему-то не сводя с меня глаз. Заулыбались. «Планшет отдайте», — попросила я нервно. «И, в общем, до свидания». «Куда вы? Останьтесь!» Ловко окружили меня бугаи, один даже попытался схватить за руку. Их эмоции были мне непонятны, и это отчего-то пугало. «Как вас зовут, девушка? Вы нам нужны на пару минут». Я кинула на поджавшего губы Ярослава, одиноко стоящего в стороне, долгий взгляд, но он мне не ответил, словно и не знал меня. А вот скотина. «Что происходит?» — раздался позади нас уверенный голос Карла. Парни оглянулись на него и как-то немного поникли. Темноволосый отодвинул плечом одного из них и положил руку мне на плечо, явно давая понять, что я с ним. Я с благодарностью взглянула на него. Во мне тотчас поселилась уверенность. «Да отпустите вы ее!» — вдруг буркнул Ярослав, засунув руки в карманы джинсовых бриджей. «Нафиг она нужна?» «Но ведь она отлично подходит!» — живо возразил один из бугаев. «Это наша преподаватель!» — появилась вдруг словно из ниоткуда та самая краснокосая девочка, что назвала меня в пятницу стервой. Рядом с ней стояли ошарашенные Ван, Митяй и еще несколько одногруппников Зарецкого, которые обсуждали меня. «Как преподаватель?» — охнул тот, кто хотел схватить меня за руку. «Вот так, идиоты!» — сухо отвечал Зарецкий. «Что тут происходит?» — свел темные брови к переносице Карл. Его акцент тотчас приметили остальные и с интересом уставились на иностранца. «Я бы тоже хотела это знать», — сердито сказала я. «Мы снимаем видео», — отозвалась краснокосая. «Вон там стоит наш человек с камерой», — махнула она рукой в сторону. Брови у меня поползли вверх. Как оказалось, один из преподов дал им творческое задание снять видео — этакий социальный эксперимент, в котором на глазах у общественности сильные будут обижать более слабых. Цель всего этого спектакля — понять, заступятся ли прохожие за незнакомого парня, которого хотят избить, или за незнакомую девушку, к которой нагло пристают. То, что за Ярослава вступится их собственный преподаватель, несчастные студенты и предполагать не могли. «Меня, пожалуйста, не стоит включать в ваше видео», — попросила я, поняв, во что вляпалась. «А в статистику можно?» — спросил один из студентов. «Если хотите». Я хотела унести ноги подальше от этих странных людей. Распрощалась, но меня таки догнал Ярослав. Зеленые глаза его изволили гневаться. «Преследуешь меня, Мантикоровна?» — тихо спросил енот Адольфыч, пока остальные не слышали, что-то бурно обсуждая. «Больно надо, Злорадский», — фыркнула я. «Старпёра какого-то нашла», — довольно-таки ехидно заметил он, мельком глянув на стоящего поодаль Карла. «Еще одного». «Еще одного?» — с удивлением переспросила я. «Ты о ком?» «О мужике на премии Вериора Верис», — выдал он, вероятно, вспомнив дядю Тима. «Поосторожнее с выражениями, Злорадский», — мрачно заметила я. «Так и по-настоящему огрести можно». «Нашла брутального немца», — продолжал парень с каким-то странным выражением лица. «Богатого, наверное. Хотя почему, наверное?» — словно спохватился он. «Неужели я мог подумать, что тебя заинтересовал бы чей-то богатый внутренний мир? Ты же у нас девица глубоко меркантильная». «А ты у нас весь из себя высокоморальный, духовный, ну просто куда бежать от твоей святости?» Лучезарно улыбнулась я. «Или ты на себя намекаешь? Извини, твой богатый внутренний мир мне не интересен». «Ну ты и дура», — буркнул обиженный в лучших чувствах Ярослав. «Зарецкий, я твой преподаватель», — заявила я. «Соблюдай субординацию. Обращайся ко мне вежливо и на «вы». Меня одарили весьма красноречивым взглядом. «Красную ковровую дорожку под ноги не постелить? Или опахало притащить?» — попробовал поехидничать тот. «Пусть немец у тебя над головой машет». «Не забудь отработать пропущенную в прошлую пятницу лекцию», — мило улыбнулась ему я. «Увидимся в пятницу». В ответ я не услышала ни слова, но точно знала, что Зарецкий сверлил меня взглядом, пока я не подошла к Карлу. «Все в порядке?» — спросил он. «В полном», — тряхнула я волосами. «Просто вышло недоразумение». И как смогла, попыталась объяснить ситуацию, на что немец задумчиво сказал: «Ты странная». «Почему?» «Кинулась спасать незнакомого человека, зная, что противник сильнее», — произнес Карл, не подозревая об истинном положении дел. «Просто это мой студент», — пришлось признаться мне. «Даже так? Это не отменяет того факта, что ты странная». «Быть странной плохо или хорошо?» — уточнила я. «Твоя странность мне нравится», — сказал Карл, и мне оставалось только улыбнуться в ответ. День, несмотря ни на что, закончился замечательно. Если Настя пришла домой усталая и почти счастливая, то Ярослав домой притащился на последнем издыхании. Инцидент с молодой преподавательницей настолько потряс его, что настроение мигом провалилось в выгребную яму, да так там и осталось. Видео, конечно, в результате ребята сняли и даже остались довольны, но вот сам Зарецкий после очередной встречи со старой врагиней был зол. Пытаясь унять странную тревогу, он полночи просидел в интернете на сайте популярной многопользовательской ролевой игры, в которой управлял эльфом из класса хилеров. Этого перса Яр целенаправленно прокачивал уже года два и достиг 92 уровня. Правда, когда ему надоедал благородный эльф, он садился за аккаунт другого персонажа. Некроманта, который ходил по локациям и атаковал других персонажей, то и дело пытаясь кого-нибудь прикончить. То есть, говоря простым языком, Яр нещадно пкашил, получая от этого удовольствие. Положив несколько ни в чем не повинных игроков, Зарецкий зашел на кухню попить воды. Егор по привычке сидел за столом, на котором стоял ноутбук, обложенный кипой документов, и разговаривал с кем-то по телефону. Яр услышал имя Жанна и заухмылялся. «Чего за Жанну нашел?» — громко осведомился он. Егор прикрыл телефон руками и прошептал: «Пошел отсюда, мелкий». Яр усмехнулся, попил воды и, подкравшись к брату, который внимательно слушал свою Жанну, тоненьким голосом завопил: «Дорогой, ты покормил Васеньку?» Егор, плечом прижимая телефон к уху, встал и буквально вытолкнул хохочущего младшего брата вон из кухни, напоследок показав кулак. Довольный Яр отправился обратно в спальню, но долго не мог заснуть. Настя прочно сидела в его голове. Жаль, от нее нельзя избавиться, как от перса в игре. Ночью она ему снилась. Отчего-то в коротеньком платье, которое то и дело задирал шальной ветер. Утром Ярослав проспал и на занятия собирался в ускоренном режиме. Не позавтракав, вылетел из квартиры, бегом спустился по лестнице, потому что какой-то кретин занял лифт и помчался к стоянке. Машина, как назло, не завелась. Кончился бензин. Тогда злой Яр побежал к остановке, лихо успев запрыгнуть в автобус. Через пару остановок автобус набился людьми так, что, казалось, раздулся в боках, однако продолжал бодро нестись вперед. Уже в переполненном автобусе, в котором Яр буквально висел, умудряясь при этом слушать музыку, выяснилось, что он вместо своего ноутбука машинально схватил ноутбук Егора. Тот позвонил, отчитал младшего брата и заявил, что приедет после второй пары, чтобы забрать свое и вернуть чужое. «Сам виноват», — отозвался парень, понимая, что на него косится девчонка с сиденья рядом. Это его веселило и поднимало самооценку. «В чем же?» — изумился Егор, который привык к наглости братишки. «Не надо было оставлять его на кухне», — сообщил Зарецкий. «Ладно, жду». И прервал разговор. Однако, как Яр не старался, на праву по уголовному праву все равно опоздал. Лекции вела совершенно невменяемая женщина в возрасте, которая, по глубокому убеждению Зарецкого, была похожа на Мельникову в будущем. Разве что последняя явно симпатичнее. И не такая строгая, пока что. К потоковой аудитории Яр подошел с некоторым опасением и увидел, что опоздал не только он. Около закрытых дверей переминалась с ноги на ногу одногруппница Мира. «Отстань от меня», — сказала она вдруг резким тоном, не похожим на ее спокойный голос. «А я и не лез», — сообщил Ярослав. Мира тотчас повернулась. «Ой, извини», — залилась она румянцем. «Это я не тебе, это я по телефону разговаривала». Зарецкий, который не заметил при девушке ни телефона, ни хотя бы наушников, кивнул. «Все-таки странная она». «Чего не заходишь?» — спросил он. «Собираюсь силами», — призналась Мира. Положа руку на сердце, Яр бы тоже долго собирался. Однако, поняв, что деваться некуда, Мира будет долго тормозить, и вся ответственность ложится на него, смело потянул на себя тяжелую дверь аудитории. Перед тем, как сделать шаг за порог, Яр заметил, как Мира посмотрела куда-то вверх и погрозила кулаком. Но ничего спрашивать не стал. Они удостоились сухого кивка преподавателя, мол, можете входить, и Яр приземлился на первое попавшееся свободное место на третьем ряду. Деловито вытащил из рюкзака тетрадь и ручки, небрежно бросил его рядом, вытянул длинные ноги, делая вид, что внимательно слушает препода, и только потом посмотрел на того, кто сидел рядом. Вернее, на ту. Сначала Ярослав глазам своим не поверил. Рядом с ним сидела яркая девушка с черными короткими волосами и яркими алыми губами. Изящество фигуры подчеркивало строгое платье с белым кружевным воротничком и отворотами на длинных рукавах. Яр замер. Из-под угольных густых ресниц на него смотрели знакомые зеленые глаза. Те самые глаза, которые так долго преследовали его во снах. Колдовские глаза. «Полина?» — прошептал Ярослав, вглядываясь в столь знакомое лицо. Он узнавал ее и не узнавал. А она улыбалась. «Привет», — шепнула девушка, а Яр и слова вымолвить не мог, потрясенно глядя на нее. Рассматривая, сравнивая, любуясь. Куда только делись застенчивость и робость во взгляде? Откуда взялась эта притягательная дерзость? Почему вместо скромной девочки, которая была изгоем, он видит уверенную куколку? Хорошенькую, притягательную. Яр смотрел на нее и не мог оторвать взгляда от алых губ. Словно забылся, где и зачем находится. «Ярослав», — прошептала вновь Полина, и, видя, что ее слова не действуют, коснулась его ладони. По его телу будто прошелся разряд тока. Казалось, что в груди железо, об которое бьется быстрое сердце. «Полина, это ты?» — сказал он, не понижая голос до шепота. «Я не верю. Ты?» «Я», — тихо сказала она, лукаво отведя взгляд в сторону. «Это я, Ярослав». «Я скучал», — вырвалась вдруг у него хриплая. И был готов поклясться, что ее глаза говорили «я тоже». «Началось», — раздался трагический шепот неподалеку, принадлежащий высокому русоволосому парню с пирсой в губе, сидящему рядом с Полиной. «А меня ты не узнаешь, саранча?» Детское прозвище, данное когда-то маленькому Яру не менее маленьким Степой Вшивковым, никак не подействовало. Хотя раньше стоило Зарецкому его услышать, как он начинал кипеть. «Где ты была?» — спросил Ярослав. Но ответить Полина не успела. «Вы долго будете разговаривать?» — вспылила преподаватель. Зоркие глаза остановились на Ярославе. Она терпеть не могла, когда на ее лекциях шумели. Тот не слышал ее. Для него существовала одна лишь Полина, ее алые губы и манящий запах разнотравья, смешанного с лимоном и хвоей. «Я тебя искал», — продолжил он. Полина, покосившись на преподавательницу, прижала палец к губам, но это не помогло. «Где ты была?» — не мог успокоиться Ярослав. Сердце отчаянно билось где-то в горле. «Пожалуйста, покиньте мою лекцию», — железным тоном сказала преподаватель, которой надоел шум в аудитории. Ярослав замолчал. Встал, кинул вещи в рюкзак, закинул его за плечо, протянул Полине руку. «Пожалуйста, покиньте лекцию и решите свои проблемы за дверью», — повторили ему. Сокурсники удивленно поглядывали на парня, не понимая, что происходит. Полина тоже встала, но вещи не собрала. Лишь обернулась и что-то сказала Вшивкову. Они вдвоем покинули аудиторию под пристальными взглядами сокурсников и взбешенного преподавателя, которой казалось, что этот наглый Зарецкий издевается над ней. Яр и Полина оказались в залитом солнцем коридоре. Ни он, ни она не могли оторвать друг от друга глаз. Я тогда не хотел, чтобы так произошло», — хрипло сказал первым Ярослав. Его голова слегка кружилась, а железо в груди стало таять. «Прости», — он замолчал, пытаясь собрать разбегающиеся мысли воедино. «Я искал тебя. Везде искал, но ты...» Яр громко выдохнул. Солнечные лучи заискрили над ее волосами, зеленые глаза посветлели. «Пропала», — подсказала с легкой улыбкой Полина. Она чувствовала и триумф, и нежность, и растерянность. То, что, казалось, давно было ею забыто. «Да, пропала», — с чувством продолжил парень, не понимая, что происходит, что он говорит и что делает. «Я слишком поздно осознал некоторые вещи, и ты так изменилась, похорошела, а я...» «Все хорошо, Яр», — коснулась его плеча Полина. Видя того, кого так любила в школе, она вдруг почувствовала себя другой, счастливой и не обремененной теми заботами, которые возложили на нее Черная Роза и Карл. Ярослав, повинуясь какому-то непонятному чуждому зову, сделал к Полине шаг, и теперь они оказались слишком близко друг к другу. Она не смело протянула руку, но им помешали. Дверь аудитории распахнулась, и оттуда вывалился веселый Степан, который, кроме своего рюкзака, нес еще и сумочку Полины. «Ну вы шороху навели», — изрек он, видя, как девушка машинально делает шаг назад. «Препод сказала, что обоих записала. Видать, в черный список тех, кого с особым пристрастием будет допрашивать на экзе». «Привет, Зарецкий», — потрепал Степан самым фривольным образом Яра по волосам. «Чего не здороваешься, собака наглая?» На какой-то миг, обалдевший от всего происходящего, Яр пришел в себя. «Захлопни орала», — мрачно посоветовал он, с неудовольствием и презрением глядя на школьного врага, который невесть как очутился тут, да еще и вместе с Полиной. Его Полиной. «Что вы тут делаете?» — спросил он вдруг, запоздало осознав, что ничего не понимает. «Учимся, Ярик», — отозвался беспечно Степан. «Будем, как и ты, юристами. Да, Полинарий?» Девушка отвернулась. Вшивков раздражал ее, как всегда все испортил. «Почему вместе?» «Потому что мы муж и жена», — никак не мог угомониться Вшивков. Ему всегда нравилось доводить Зарецкого. Яр моментально вспыхнул. «Он говорит глупости», — сказала сердито Полина. «Мы просто перевелись в один день». Степан широко заулыбался. «Зарецкий, вот ты припадочный! У тебя чуть черти из глаз не посыпались», — добродушно хлопнул по плечу бывшего одноклассника парень. «Пошел вон», — отчеканил Ярослав. «Оставь нас», — одновременно попросила и девушка. Степан пожал плечами и протянул Полине ее сумку. Мимолетом он глянул на Яра и вдруг все понял. «Полина», — зашептал он, — «ты его что, приворожила? Ты в своем уме? Тебя Карл зароет под елочкой около этого универика». «Не твоего ума дело», — проговорила зло Полина. «Просто уйди». Она выхватила свою сумку, и они с Яром пошли вдоль по золотому от яркого осеннего солнечного света коридора в темноту, разлившуюся подаркой. «Если люди умные одинаково, то тупость каждого уникальна и неповторима», — сказал им вслед Степан. И направился в противоположную сторону. Нужно было выполнять задание Карла — искать хранителя. Он отлично прятал в синих глазах злость.